Эпилог. Ко мне в сад приходит довольно часто, но никто и не злоупотребляет его радушием и помощью. Драгомир тщательно за этим следит, особенно после того, как у нас появился первенец. Сейчас, когда мы ждем второго малыша, он готов был бы вообще запретить мне заниматься садом и помогать. Но кто же хозяйке может запретить? «Совсем не жалеешь себя», — пыхтит Шипик. «Ты бы посидела, а мы бы с садом все сделали». Я улыбаюсь и глажу его по колючкам. «Спасибо тебе за заботу, Шипик, но так и засидеться можно». Спускаюсь с крыльца и останавливаюсь, чтобы немного передохнуть. Ходить действительно уже тяжело. К тому же ты знаешь, что мне это нравится. И это правда. Я совсем сроднилась с садом и стала его чувствовать так же хорошо, как свою руку или ногу. А еще пополнила гримуар не меньше, чем 30 уникальными рецептами зелий и эликсиров. Это оказалось самой любимой частью — создавать новые смеси. «Хозяйка?» Ерика, уже заметно повзрослевшая и вытянувшаяся вверх, спешит ко мне с корзинкой. «Матушка передает привет!» Она ставит на лавку перед крыльцом большую корзину с домашней выпечкой и сыром. «Ярика!» Из домика выбегает Дан, наш с Драгомиром сын. Он со всего разбега кидается обнимать Ерику, чуть не сбивая ее с ног. «Идем играть!» Хватает девочку за руку и тянет в лес. «В пятки!» Ерика присаживается рядом с ним, заглядывает в глаза, молчит пару секунд и выдает совсем неожиданное. Шипик водит. Ёжик издает шокированный фыр и, на удивление, шустро кидается вслед за ними. Присаживаясь на лавку, поглаживая живот и глядя вслед ребятне с теплой улыбкой, вспоминает то, как я пыталась ужиться с мыслью о том, что мне никогда не покинуть сад, никогда не иметь семьи, радуясь, что я смогла открыть свое сердце миру. Небо над садом рассекает темная крылатая тень, и на поляну приземляется дракон. Мой дракон. Он издает низкий рык, в котором сквозит улыбка, а потом становится миром. После нашей свадьбы оборот стал для Драгомира привычным делом. Связь с драконом стала прочной, а магия усилилась. «Как ты? Сильно устала?» Он присаживается рядом и обнимает меня за плечи. «Нет», — качаю головой. «Сегодня только с самого утра приходила девушка. Скоро венки пускать, сам знаешь, как все девушки волнуются». Он кивает и целует висок. «А ты мне венок так и не дарила». В шутку укоряет он. «Однажды мы все же поговорили обо всем том, что было. О том, что я не та Дарина, которую он знал, другая. Честно признаться, я боялась рассказывать об этом. Но однажды это выяснилось, когда мир понял, что я не помню ничего из прошлого той Дарины. Но он почти даже не удивился. Сказал, что и так догадывался давно. Да и влюбился он уже в меня, а не в нее. «Тебе подарить?» — спрашиваю я. «И по воде пустить. А если не мой к тебе приплывет?» Он задумывается на секунду, а потом кладет руку мне на щеку и заглядывает в лицо. «Нет уж», — качает головой мир. «Ты мне подарила гораздо больше. Ты мне подарила весь мир». Он сладко касается моих губ своими. «Папа!» Из тени деревьев радостно выбегает Дан и кидается к Драгомиру. «А я Ерику нашел!» Мир сажает его себе на руки и чуть сильнее прижимает меня к себе. Сад тихо шелестит листвой, радуясь за нас. А еще подсказывает, что скоро у нас с князем в семье будет не только маленький дракон, но и маленькая хозяйка. Чувствую тепло и ощущение безграничной свободы в груди, несмотря на то, что я все еще связана с садом. Я люблю, я любима, и мы можем делиться этой любовью со всем миром. Да, за такое счастье стоило бороться.